Третий аккорд. Расставание. Часть первая. А кстати, словно вспомнив что-то, хлопнул в ладоши Ксео, разглядывая мерцающие на небе звезды, светящиеся пятью цветами кристаллы. Как я уже говорил, в нынешнем 669-м споре Миквикса Армадеуса появилось трое неслыханных певчих, каких не встречалось ни в одном из прошлых 668 споров. Но я упустил нечто важное. Первым был радужный певчик Синс, вторым сам Ксео, а последний – Ева Мария Лемиас, мама Нейта. Все это мальчик услышал от стоявшего перед ним черного монаха. Я ведь уже говорил, что раньше все шло без каких-либо сложностей, но именно в нашу эпоху Армадеус, одно из крыльев двух настройщиков, по определенной причине потерял своего избранника, верно? Нейт молча кивнул. «Я точно не ослышался. Полное имя Арма звучит так же, как и у этого настройщика. Насколько я понял, Арма не является точно тем же самым Армадеусом, но не думаю, что между ними совсем нет связи». Во время прошедших 668 споров настройщик Армадеус понемногу уставал. Споры с Миквикс могли продолжаться еще целую вечность, и потому вступали в противоречие с основой его сущности, любовью к изменениям и росту. И вот при таких обстоятельствах 11 лет назад случилась одна мрачная ночь, когда разразилась буря. Позволив своей робе колыхаться на ветру, Ксео закрыл глаза, будто вспоминал сцены прошлого. В самую полночь в далекой тайной пустоши 17-летняя на тот момент девушка бросила вызов песнопениям, которые не относились ни к одному из пяти существующих цветов. Посреди бушующих порывов ветра и яростных струй дождя, она, срывая горло, пела свою ораторию. Ей не было дела до бури, у нее уже просто не оставалось времени. 11 лет назад 17-летняя девушка не оставалось времени. Судя по этим словам, неужели это была... Поднятые ветром камни ударили в ноги девушки, и она упала на землю. Ее спина погрузилась в грязь, а в лицо ей хлестал ледяной дождь. Но несмотря на все это, она решила подняться и открыла глаза. На мгновение наступила тишина, и, конечно же, Ксео сделал паузу не только для того, чтобы перевести дыхание. И тогда глядящая в небеса девушка ясно почувствовала, что кто-то взирает на нее с небес. Это и была случайная встреча настройщика Армадеуса и Евы Марии. «Постой! Здесь что-то не так!» — выкрикнул Нейт, дождавшись момента, когда Ксео закончит фразу. «Песнопение цвета ночи — это ведь не тот цвет, который предполагали настройщики. Тогда почему Армадеус показался на глаза маме, которая стремилась именно к цвету ночи?» «Естественный вопрос». В конце концов, даже сам Армадеус не ждал подобного. С чистейшей улыбкой на лице ответил Ксео, словно он предвидел даже вопрос Нейта. Действительно, Армадеус не рассчитывал на эту встречу, поскольку Ева Мари никак не обладала достаточно высоким резонансом с ним, а значит, и не могла его призвать. Проще говоря, твоя мама изначально не была избранницей Армадеуса. Тогда в чем же дело? Ева Мари смогла призвать Армадеуса, потому что ее воля и желание этого события создали новый... отличающийся от песнопения пустоты канал, ведущий к настройщикам. Суть песнопения в желании. Возможно, именно потому, что настройщики управляют всеми песнопениями, они ярче всех ощущают такие мысли и устремления. Армадеус был очарован силой воли Евы Мари и попытался передать ей свою мантру, но, к сожалению, Ева Мари не имела способности к песнопениям пустоты. Тогда Армадеус принял решение... Раз песнопение пустоты не подходит, то можно даровать девушке новый канал, чтобы она призвала его. «Как тебя зовут, крошечная девчушка?» «Ева Мари». «С каким желанием ты призвала меня?» «Я хочу исполнить обещание. То обещание, которое я не хочу бросить неисполненным». «Это и есть песнопение цвета ночи, о которых ты говоришь?» «Тишина». «Я дарую тебе свою мантру. Так сотвори же свои идеальные песнопения». С помощью клыков Армадеуса... кристаллизации части силы Армадеуса, того, кто просто находится там и желает песен, катализатора противоположного чешуе Миквы, девушка обрела силу настройщицы. Затем сам Армадеус тоже отказался от положения настройщика песнопения пустоты и стал настройщиком песнопения цвета ночи. Так из основной сущности Армадеуса появился еще один настройщик, та же самая ситуация, что у Клюэли Миквикс. Это был момент рождения Евы, женщины истока. «Клыки Армадеуса?» «Да. Именно на них указывает имя настройщика Армадеуса. Тот, кто обнажил клыки на волю. Наверное, ты уже слышал о тех словах, которые проревел истинный дух, когда ты призывал его на состязании». «Оше сейра квесони ласфа Армадеус». «Временный хозяин одного крыла, имя мне Армадеус, тот, кто обнажил клыки». «Очарованный одинокой дочерью темной ночи, я призван ее истинным наследником. Повинуясь песнопению ночи, я возвещу об этом миру». «Настройщик песнопения цвета ночи, Армадеус, тот, кто обнажил клыки на волю». «Кристаллизация его силы – клыки Армадеуса. А теперь появился еще один Армадеус, тот, кто обнажил клыки, истинный дух». Но все стало довольно запутанно. Изначально существовал только настройщик Армадеус. Второй Армадеус, несмотря на одинаковое имя и корень, является истинным духом, личинкой настройщика Армадеуса. Вот он и есть призванное существо, которое зовут Армой. Он исполняет долг одного крыла Евы. Именно по этой причине после призыва Евы обязательно возникает Армадеус. После этих слов Ксео тихо вздохнул и покачал головой. Только сейчас черный монах, который как будто зачитывал вслух какую-то сказку, наконец открыл глаза. «Ну вот и все. На этом мой рассказ окончен. Спасибо, что так спокойно меня выслушал. Тессейра тоже слушала меня с интересом. Но вот Арвиру стал на середине и взбесился, а когда я попытался рассказать обо всем Фалме, она вскоре заснула. Дальше что? Дальше ничего. На этом все. Конец. Мне больше нечего сказать». «Не может такого быть. Осталось ведь самое важное. Мне уже давно интересно, что ты замышляешь?» «С того самого момента, как впервые услышал его имя, я почувствовал какую-то загадочную связь, и потому меня всегда интересовало, кто же он такой». «Замышляешь» — слишком громкое слово. «Я просто хочу призвать Миквикс, ту, кто просто находится там и желает заветов. Ах да, это имя воплощения воли и закона. Я прилагаю все силы к тому, чтобы призвать ее просто как настройщицу, ту, кто просто стоит там». «И что случится, когда ты ее призовешь?» «То, о чем я рассказывал. Воспоминания всех людей будут на время стерты, а затем восстановлены согласно записям Софии оф Клюэльнет. В итоге исчезнут только те воспоминания, что связаны с песнопениями». «Связанные с песнопениями воспоминания? Значит, и память о моей учебе в школе? И мое знакомство с Милой и Адой? И лица, и имена учителей?» «Нет. Мантра Миквикс «Все заветные дети» заключает в себе обещание вновь даровать основную идею песнопений. Проще говоря, песнопения вновь будут даны людям в идеальной форме, больше ничего не изменится. Ты точно так же будешь ходить в школу песнопений, как и раньше. Вероятность того, что твоя дружба с Милой и Адой исчезнет, довольно мала». «Тогда что же вообще изменится?» Во весь голос вскричал Нейт. Его не оставляло предчувствие того, что нечто самое важное для него будет отброшено. «Изменится только восприятие песнопений. Оно вернется в первоначальное неразвитое состояние. Взрослые станут детьми. Все начнется сначала, чтобы люди могли правильно пользоваться инструментом, который им даровали настройщики». «Так и знал. Не может все остаться как есть. Тогда что случится с мамой и господином Ксинсом? Если все мысли о песнопениях будут перезапущены, то останутся только пустота и пять цветов, верно? Мамин еретический цвет ночи исчезнет, радужные песнопения господина Ксинса тоже исчезнут. Но ведь тогда и следы, которые они оставили, и обещания в тот день, исчезнут. Но даже после призыва Миквикс у Ксинса останется возможность еще раз добраться до песнопений радуги. Миквикс перезапустит лишь мысли о методах использования песнопений, и не более того. Создаст ли Ксинс радужные песнопения как один из таких инструментов еще раз, зависит только от его собственных качеств и усилий. Насчет следов их обоих не уверен. Но благодаря записи событий, которые ведет София оф Клюэльнет, те воспоминания Евы Марии, которые не связаны с песнопениями напрямую, будут возвращены. Ксинс будет помнить, что дал очень важное обещание Евы Марии, и его чувства к ней не исчезнут. Песнопения были началом их чувств, но их совместные воспоминания включают в себя не только песнопения. Воспоминания господина Ксинса о маме сохранятся в той части, которая не слишком тесно связана с песнопениями. Песнопения радуги могут родиться даже после призыва Миквикс. Но Ксео не сказал о... «Мама уже умерла. А значит, песнопения цвета ночи исчезнут, ведь так? Ты можешь создать их сам? Даже если Ева Мари не стала, всегда можно создать замену ее песнопениям. Правда, без настолько же сильного желания, как у нее. Во что бы то ни стало, получить именно цвет ночи, сделать это будет непросто». Почти сразу же безразличным тоном ответил Ксео. «Тут очень легко ошибиться, но пойми. Миквикс ни в коем случае не запрещает песнопение помимо пустоты и пяти основных цветов. Просто люди извратили метод использования песнопений, и чтобы исправить его, необходимо вернуть их сознание в первоначальное состояние. Если ситуация будет такой, как и должна в идеале, и потом родятся новые цвета песнопений, то Миквикс благословит их. «Не решай сам за всех!» Сжав зубы, пробормотал Нейт, опустив взгляд к земле. «Что именно? Кто это вдруг решил, что нынешний способ использования песнопений неправильный? И учителя в школе со всей серьезностью ведут уроки, и ученики трудятся изо всех сил. Мио днем и ночью читает учебники по песнопениям. Госпожа Кейт во время школьной поездки защищала нас с Адой от серых существ, рискуя собственной жизнью. Не смей говорить, что это все неправильно!» «Я и не говорю». «А? Что? Почему он ответил так быстро? Он же ведь считает, что все идет неправильно и хочет это исправить». «Ты и правда такой человек, как я и предполагал. Ты умеешь вот так всерьез сердиться ради других людей». Ксео приложил руку к груди, а его улыбка стала еще сильней. В ней чувствовались симпатия, сочувствие, жалость и превосходящее все это нечто бесконечно близкое к любви. «Ты по-настоящему чист. Ты чист как ребенок, который не знает ни как обманывать, ни что такое быть обманутым. Именно поэтому ты пока еще не видишь мира. Ты не знаешь ни о его оскверненной части, ни о слабости человеческого сердца». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я совсем не собирался оговаривать людей, которые всерьез трудятся над песнопениями. Ты ведь сейчас подумал о своей однокласснице и обучительнице. Я всем сердцем чувствую красоту того, как они занимаются песнопениями, но с другой стороны, тебе не кажется, что такой хороший образ песнопений сложился у тебя лишь потому, что все вокруг тебя по случайному стечению обстоятельств относятся к ним настолько же серьезно, как и ты?» «Мио, госпожа Кейт, Клюэль. Он имеет в виду, что немногие занимаются песнопениями с таким же усердием, как они».